Глава 14. Юстин. На улицах Франа царила суета. Одни оплакивали короля с королевой, запивая горе элем, другие уже наряжались в праздничные одежды для вечернего торжества. Юстин бывал в городе всего пару раз, так как все время проводил в замке, но голубые и красные крыши домов он помнил хорошо. Так же, как и запах, пропитавший улицы, свежий, цветочный, немного солоноватый из-за близости Черного океана, но такой приятный и бодрящий. Люди улыбались, звали друг друга в гости и мило беседовали. Юстин скрывал лицо за широким капюшоном накидки, но даже сквозь нее чувствовал теплоту, которую излучали эверчане. Он смотрел себе под ноги на идеально чистую каменную брусчатку. Уличные кошки ласкались, мешая идти. Они громко мурлыкали и, выгибая спины, терлись о ноги. «Какое же мерзкое чудовище!» — шептал гнев. Юстина это позабавило. Смех тщеславия тоже раздался где-то внутри головы, разбиваясь гулким эхом о череп. Юстин заторопился и, оттолкнув кошку, завернул в небольшой переулок. Фран раскинулся на берегу Черного океана. Ближе к порту начинался небольшой рынок, где люди могли купить свежую рыбу и то, что корабли привезли со Схиалы. Не все были в состоянии отправиться туда, поэтому предприимчивые моряки перепродавали товары тут, в Эвероке, но по завышенной цене. Юстин обходил маленькие палатки, прячась в тени нависших над ними брезентов. Так продавцы скрывали рыбу от солнца. Юстин раньше не бывал на этом рынке, но точно знал, куда ему идти. Его мысли перемешались с воспоминаниями тщеславия, которое сейчас управляло им как марионеткой. Он обошел толпу, рассматривающую драгоценные камни у одного из прилавков, и подошел к продавцу, который со скучающим видом ожидал своих покупателей. При виде Юстина тот вскочил и принялся рассказывать про маленькие складные ножи, что продавал. «Приветствую! Присматриваете себе или в подарок?» Юстин молчал и лишь аккуратно поправил капюшон, скрывая лицо. «Понял вас, понял. Тогда смотрите, выбирайте. На любом из ножей могу сделать гравировку, будет плюс 10 юн». Продавец был ростом с Юстина и, похоже, одного с ним возраста, 24-25, не больше. Он был очень худым, двигался быстро и говорил так же. А россиец с бритой головой, похоже на яйцо, и черными, как угли, узкими глазами. «Ты Куан из Или?» — тщеславие управляло голосом Юстина. «Эй, зачем так громко?» Продавец схватил его за руку и увел за палатку, туда, где их никто не мог увидеть и услышать. «Я, но запрещенные товары пока не вожу. Я хочу поручить убийство». Тот даже не удивился, но почему-то расстроился, хотя предложение его явно заинтересовало. «Клан пока залег на дно. У них что-то случилось. Велели пока всем притаиться да осматриваться. Без согласия господина взять не могу». «Твой хозяин не узнает. Я заплачу тебе столько денег, что ты сможешь купить на них себе корабль». Каждое слово отдавалось нестерпимым зудом в шее. Кожа на ней горела, и Юстин еле сдерживался, чтобы не содрать ее. А мысли, что сбились в кучу, медленно утекали. Юстин перестал различать, где он, а где тщеславие. Слышал лишь неразличимый шепот гнева и похоти. «Корабль мне не нужен, а вот голова, которой я могу лишиться, жизненно необходима. Все, проваливай!» Куан развернулся, чтобы уйти. «Сколько стоит твоя свобода?» Юстин схватил его за воротник и втащил обратно за палатку. «Я куплю тебя и твою жизнь». Юстин удивился сам себе. Ему нравилось чувствовать власть, которая горячей рекой текла по венам. «Ащ! Руки отрежу, если еще раз так сделаешь!» Куан почесал лысую голову. «Господин отправил меня шпионить сюда, в Эверок. Я вижу и слышу всех. Владею информацией, знаю секреты каждого из вас и что принцесса пропала. Я понял, что ты не простолюдин, очень уж ухоженные руки, пахнешь хорошо, говоришь складно. Ты из замка. Я знаю, чье убийство тебе нужно, Юстин Мао». Юстин поднял голову, приоткрыв свое лицо, и бандит вдруг отпрянул, от чего-то ужаснувшись. «Набиваешь себе цену, Куан? Просто скажи, сколько, и я заберу тебя себе. Станешь моим слугой и шпионом. Господин найдет меня. Если не он, то другие ниджаи. Мы везде, в каждой стране, провинции, городе. Ходим среди моряков, печем хлеб в соседней пекарне, ловим рыбу на берегу, украшаем зал для торжества во дворце. Мне не скрыться. Поэтому тебе придется покупать каждого, кто обо мне узнает. Это еще лучше». Куан прищурился и улыбнулся. Он попался на крючок. «Я согласен, но у меня есть одно условие». «А он мне нравится», — шепнула похоть. «Не наглей, и перед тем, как что-то предложить мне, хорошенько подумай. Я хочу стать твоей правой рукой, будущий король. Пусти меня в замок, и я поклянусь тебе в своей верности». «Соглашайся», — шептали сетхи. «У тебя будет собственная шпионская крыса, которая перегрызет глотку любому твоему обидчику». «Найди и убей принцессу Эверока, Куан», — Юстин протянул ему свою ладонь. «И верни мне сестру. Если принимаешь мои условия, то сделки быть». «Дел на пару дней, мой господин», — Куан скрепил договор рукопожатием. «И еще один вопрос. Эти черные вздувшиеся вены на шее — какая-то новая мода? Выглядит жутко, аж до мурашек».